украли. Разнеслось над городом женское, горестное, сбивая его с мысли и хода ноги. Ой, батюшки Светы, ой, лышенька, люди добрые, ритуйте. Очень скоро, по горячим следам, вора нашли, и людской шторм, густо пахнущий потом, луком и чесноком, а еще адреналином и злобой, вынес Ваньку в передние ряды безо всякого на то его желания. Сукин сын, тяжелая затрещина мастерового пошатнула вора, удерживаемого, как распятого, двумя дюжими торговцами, стоящими с кирпично-свирепыми физиономиями, воровать. А ну-ка, коротко приказал мастеровой помощникам доброхотам. Нет-нет-нет, Христом Господом молю, взвился над рынком пронзительный, срывающий на хрип фальцет молодого совсем еще парнишки, чернявого, южного вида. Задергавшись, как в эпилептическом припадке, он завыл гиеной, бешено завертел головой, пытаясь вырваться, зубами вцепиться в держащих его людей. Было во всем этом что-то неестественное, какая-то пусть не бесовщина, но все-таки что-то далеко за гранью нормального, человеческого. А пена изо рта и глаза, забегавшие в орбитах с неестественной скоростью, заставили народ в толпе закреститься испуганно. Но вцепившиеся в него мужики, вместе с подоспевшим доброхотом из толпы, удержали вора, а потом, вчетвером, подхватив его за ноги, грянули его о камни, и снова, при полном одобрении собравшихся, разошлись почти тут же, и вор остался лежать, пуская пузыри и хрипя, выгнувшись изломанной свастикой, живой. Но Ванька уже знает, что ненадолго, и это тот самый случай, когда милосерднее убить. Теперь вор будет умирать, и умирать мучительно. Быть может, через несколько дней, а может быть, если ему не повезет, то смерть растянется на недели и даже месяцы. Передернувшись всем телом, попаданец заспешил прочь, как никогда остро ощущая, как он рисковал, воруя ради того, чтобы просто поесть всякой сволочи. Протискивая через народ, он ненароком услышал разговор двух женщин из простонародья, взбудораженных происшествием и настроенных, судя по всему, очень воинственно. Одна из них оглянулась на него, и Ванька на всякий случай приотстал, ибо ну их к черту, доказывай потом. Настроение, впрочем, дело прежде всего, и, потолкавшись на рынке, он крайне удачно выменил шоколад на 1,5 дюжины больших галет и 3 фунта ссохшегося, почти каменного, кисловатого изюма, сдобренного песком и засохшими муравьями. На 4-й батарее, слышит он невольно, скользя через людской поток, сам государь-император, и Иерусалим, и это, к слову, в глаза многих и многих, очень веский повод для войны. Немалое число простонародья ощущает войну едва ли не священной, потому что и Иерусалим, и гроб Господень, и православие, и противопоставление они и мы, и, так, быть может, ощущали себя жители Константинополя перед его падением. А так ли это, и сколько здесь пропаганды, кликушеской истерики прессы и церкви, бог весть. Для попаданца эта война хотя и идет, но она уже случилась. Она и ее последствия уже в учебниках истории, а для людей, живущих здесь и сейчас, впрочем, об этом попаданец старается не думать. А, на ловца и зверь бежит, обрадовался ему встреченный неподалеку от штаба дядька Лукич. Заметно навеселе, с покрасневшим носом и мощным сивушным выхлопом, он накрепко уцепился за Ванькину предплечье и, притянув к себе, троекратно расцеловал его в губы. «Ну вот, Ванька, и пришел на твою улицу праздник», — растроганно сказал старый моряк, чуть отстранив его от себя, но не отпуская, глядя на паренька любовно, со слезящимися от чувств глазами. «А-а», — подошедший Тихон Никитич почти в точности повторил действия старшего товарища. «Все, Ванька, в люди выйдешь», — раз за разом говорит дядька Лукич. «Карьер сделаешь», — эхом отзывается Тихон Никитич, потянув наконец их всех в сторонку, подальше от проходящих мимо моряков. «Да», — мечтательно протянул дядька Лукич, шумно высмаркиваясь в пятерню, «и потом уже обтирая руку нечистым платком, большим человеком станешь». Вид у них был такой праздничный и таинственный, что у попаданца в голове застучало, запульсировала единственная мысль, вольная. «Но нет, и даже не медаль, в ополчении ты теперь, вонятка», — ликующе сообщил отставной моряк, весело, дурашливо пхнув его в грудь, «похлопотали мы с Тихоном Никитичем за тебя, ну и другие старики, не без того». Он лихо подкрутил усы и выпятил тощую грудь, показывая молодчество. «Скажу тебе, Ваня, непросто было, и ох, как непросто», — перебил старшего товарища Тихон Никитич, Но все ты в ополчении теперь, Рад. Да погоди ты, влез дядька Лукич, видишь, у мальца от радости аж дыхание перехватило. Да-да, выдавил из себя попаданец, не зная, как на такую новость реагировать. Это вообще как, дает ли ему звание ополченца какие-то права и привилегии, с ополчением, о сборе которого 10 февраля текущего года император опубликовал манифест, ни черта не ясно. Манифест этот, попавшийся ему случайно в газете, Ванька прочитал от и до, но, признаться, не понял ровным счетом ничего. Как это обычно и бывает в подобного рода документах, размазано там все, как манная каша по столу детсадовца из младшей группы. Эррат, выдавил таки для себя Ванька, решив, что, наверное, старики что-то такое знают. Солдатский, ну или в данном случае матросский телеграф, он порой работает куда как быстро и хорошо, и такие вот старики некоторые новости узнают раньше и полнее офицеров. Гадая про себя, какие там льготы могут быть ополченцу, да еще и непосредственному участнику боевых действий, он вяло кивал и поддакивал старикам. Медаль, лезла в голову мысль, как участнику, за оборону Севастополя, может, еще что, мысль о вольной не оставляет его, а это, да с медалью, дающий, наверное, хоть какие-то льготы, уже, как ни крути, трамплин, ну или хотя бы ступенечка. Ну вот, поглядев на Ваньку, удовлетворенно сказал капитан Армус, теперь хоть на человека похож стал, а то был, прости господи, какой-то стрекулист штатский. Полагая, по-видимому, это страшным ругательством, он перекрестился с постной физиономией куда-то в пыльный угол, пока молоденький мичман, стоя чуть поодаль, сдерживает смех. Ну вот, еще раз повторил старик, выслуживший, кажется, решительно все сроки, и не представляющий уже жизни вне строя, издали, солдат, как есть солдат, ты, малый, послушай старика, обратился он к Ваньке с отеческим напутствием, да как зарекомендуешь себя, подай прошение, чтоб тебя в солдаты забрили, небось, будет льгота-то, а после Севастополя, так, ваш брать, будет, непременно будет, с подрагивающим лицом подтвердил мичман. Ну вот и славно, удовлетворенно покивал капитан Армус, так значит, малый, ты унтера попроси, чтоб он тебя помуштровал построжей, и шагать, значит, правильно научил, ну и всему, чему в армии положено, понял, так точно, выдавил Ванька. Ну вот, покачал головой капитан Армус, сопля зеленая, как есть сопля штатская. Собственно, соплей себя Ванька и ощущает, только что не зеленый, а серый, под цвет шинели, мундира и прочего обмундирования, построенного из черт-те какой дряни, едва ли не расползающийся под пальцами. Все это, вдобавок, пошито отменно дурно, и рассчитано на такой вырост, на какой Ванька не сможет вытянуться и расшириться при всем его на то желании. Теперь ты в армии, ао, печально провыл голос в голове попаданца, перейдя затем на английский. Славный старик, выходя со склада, почти приятельски констатировал сопровождавший его мичман, на таких вся армия и флот держится. Ванька имеет на этот счет собственное мнение, но, зная уже, что с господами, даже если они либеральничают и настроены, кажется, предельно демократично, лучше не спорить и, разумеется, не откровенничать. С его точки зрения славный старик редкая гнида и рвач, но снимать с мичмана розовые очки, рассказывая ему, кем является капитан Армус в действительности, увольте. Изменения в статусе Ванька почувствовал сразу, и нельзя сказать, что все они ему понравились. С одной стороны, старики в штабе, завидев его в мундире, не то чтобы приняли в свою среду, но парочка барьеров, ограждающих насквозь штатского лакея от служивых людей, все ж таки, кажется, хрустнула. С другой, те же старики, и без того не стеснявшиеся давить на него авторитетом лычикой возраста, эту самую возможность, давить, получили вполне официально. Да и господа офицеры несколько растеряли в либеральности нравов. В зубы он пока не получал, но ощущение, что прилететь может в любой момент, сперва робко поскреблось в его сознание, а потом, несколько дней спустя, расположилось там вполне по-хозяйски, раскидав свои щупальца и ложноножки черт те куда, вытеснив обитавших там домашних тараканов по дальним чуланам. Но и работа стала интересней, хотя в последнем, наверное, виноват все же не столько серый мундир ополченца, а то, что господа офицеры раскушали таки возможность навалить ему своих обязанностей из тех, которые не навалишь на писарей просто из-за отсутствия у них должного образования. Ну и а куда он теперь, собственно, денется? Собственно, остается только утешаться грядущими медалями и связанными с ними, в очень далекой и зыбкой теории, возможностями, не сходится, склонившись над выведенными на странице цифрами, промычал себе под нос попаданец, совсем-совсем не сходится. Энда, вцепившись руками в волосы и закусив губу, он уставился на листок безумным взглядом. «Зараза!» — еще раз ругнулся он, часто моргая, от усталости и недосыпа, видя перед глазами не цифры и буквы, выведенные в неровных, прыгающих строчках на желтоватой бумаге, а пресловутую фигу, жирную. С цифрами, да и с математикой вообще, он дружит, но это, господа офицеры, судя по всему, выдали только кусок задачи, притом, кажется, с заведомо неверными данными. «Упс!» — последнюю фразу он, кажется, произнес вслух. «А что ты думал?» — подтверждая догадку, немедля отозвался мелкорослый и тонкокосный, но шебутной и вредный сосед слева, физиономией и характером, по мнению попаданца, который тот не озвучивал, точь-в-точь козел, из мелких и беспородных, чтоб тебе сразу все планы выдали и на совещание к самому Нахимову позвали. Дескать, а что вы соизволите думать по этому поводу, многоуважаемый Иван Ильич? Ха-ха, прокатилась по помещению, и сосед, ощутив поддержку, закривлялся, встав из-за стола и изображая, как в дурном балагане, совещание Ваньки с генералитетом. «Извольте предоставить моему лакейскому благородию все наши наиглавнейшие тайны». Заложив руки за отвороты, он задрал и без того курносый нос к самому потолку, манерно отставил ногу и зачем-то оттопырил зад. «Чего это не торопитесь?» Опустив голову и обведя коллег взглядом, поинтересовался он, брюзгливо оттопырив нижнюю губу, «я да бумаг и наиглавнейших с наиважнейшими тайн, страсть какое большое любопытство имею». Кривлялся он этаким манером минут пять, нарочито простонародно и простодерно, представляя попаданца невесть каким дураком и зачуханцем. Борясь с желанием вскочить и вмазать клоуну по физиономии, лакей, напротив, сделал хорошую мину при плохой игре и, старательно собрав на морде лица выражение вежливого, скучающего внимания, стал смотреть представление, чуть заметно откинувшись на спинку стула. Выбранная им господская манера, пусть не вдруг, сработала, и кривляющийся коллега не сразу заметил, что смеются уже не над представляемым им лакеем, а над ним самим, превратил себя же в посмешище. Дай-ка, один из стариков, отсмеявшись, подошел к Ваньке и, весьма бесцеремонно согнав того со стула, сел, подвинув к себе бумаги. Сощурившись близоруко, он согнулся над столом и принялся перебирать листы, шевеля губами. А да никак ревизия, подергав за ус, задумчиво постановил он несколько минут спустя, вставая и, уже со своего места. «А ты, малец, как думал, тебе сразу все расскажут? Попробуй сперва, заслужи доверие, да и то». Не договорив, он махнул рукой, и старики, как по отмашке, принялись, важниче, рассказывать разного рода писарские байки. Попаданец, попытавшись было вернуться к цифрам, понял, что они аж расплываются перед глазами, так что вместе со всеми принялся слушать старых писарей, выдававших на гора весьма интересные сведения вперемешку со своеобразным военно-морским фольклором. Пообедав, Ванька, покрутившись по двору, нашел-таки место и прилег подремать в тенечке на досках, положив себе на глаза мокрую тряпку, в надежде, что это хоть как-то поможет. Неспешные разговоры писарской братьи неподалеку начали убаюкивать, и вскоре, придремав, он начал проваливаться в сон. «А это кто тут развалился? Что за говна?» — разбудил его громкий голос, а последующий пинок по голени пояснил невербально, что говна, судя по всему, он сам. «Билить!» Разом проснувшись, мысленно ругнулся он, придав ругательству восточный акцент. «Опять собакин, пес смердящий, лежит тут, как упокойник какой-то, даже харю свою упырскую тряпкой закрыл, чтоб народ не смущать буркалыми вурдалачьими». Разоряется тем временем тот, еще раз пнув попаданца по голени. Не вставая, парень стянул с лица тряпку и хмуро уставился на стоящего над ним Прохора, мысленно прикидывая, как он сейчас, если вдруг что, будет изворачиваться, лежа на спине и брыкаясь. Глаза устали от циферок, вот и тряпка, спокойно пояснил Ванька, говоря сейчас не для собакина, а для остальных писарчуков, показывая свое миролюбие и нежелание драться. Народ здесь все больше не слишком молодой, степенный, в силу возраста и профессии ценящий не столько развлечения в стиле морда-морда, я кулак, иду на сближение, сколько словесную эквилибристику и умение провернуть интригу. Глазки у зайки устали, закривлялся Прохор, оглянувшись предварительно куда-то за спину, и, будто найдя там поддержку, заговорил много громче и яростней, аж до вылетающих из мокрогубого рта обильных слюней, болят глазки. Может, тебе в глаза насцать? Оно, говорят, пользительно. Не то играя на публику, не то в самом деле желая осуществить. Но детина потянулся к штанам, и Ванька, не став дожидаться, крутанулся чуть, разворачиваясь, и сделал элементарные ножницы. В любом спортивном клубе его, наверное, обсмеяли бы за такое исполнение, а на улице устроили бы жесткую обструкцию с занесением в личное тело. Но здесь, среди неискушенных предков, прокатило. Секундная запинка, Собакин тяжко грянулся на каменистую землю, завозившись там с ругательствами. Ванька, яростно вскочив, сделал было шаг к нему, чтобы добить, и стаскать по земле на бешеных пинках, но опомнившись под десятками взглядов, остановился, сжав кулаки. Встав, Прохор из-под лобья поглядел на попаданца и, не то желая выгадать время, не то просто не решаясь, заотряхивался, бормоча себе под нос всякое нелестное. «Что, Прохор?» — сладко пропел один из писарей, вредный Кондрат, не заработавший пока, в силу возраста и мелкотравчатости, право на отчество, снова тебя наш мальчонка взгрел. «Ты смотри!» — он покачал головой, как бы сочувствуя бедам Прохора, зацокал языком, всем своим видом изображая разочарование. «Ну, не боец, и что с того?» — заступился за Собакина Савва Алексеевич, писарь вполне годный. «А что мальчонка Ева, дурня здорового, побил, так и что с того?» «Ну, жидковат в коленках, не боец, и что с того?» «Да», — протянул кто-то из писарей, подначивая Прохора очень уж зло, и тут же, будто по отмашке, нестройным хором вступили остальные. «Да угомонитесь вы!» Негромко и как-то даже безнадежно ворчит один из стариков, вопреки своим же словам доставая трубочку, и глядя на Ваньку с Прохором не мигаючи, с холодным любопытством старой рептилии, петухи. «Да пусть подерутся, да и успокоятся!» Гундоса предложил кто-то, тут же высморкавшись. «Черт с младенцем!» Напоказ сокрушается старый Илья Степанович, ты бы, Прошка, по силам-кого себе нашел, а он и нашел, взвился фальцет, га-га-га, да я его, щенка помойного, начал, распаляясь, Собакин, накручивая себя и повышая градус ругани да вовсе уж безобразия, и маму его, и вот после этого Ванька не сдержался, уже понимая, что подначивают, что, он шагнул и врезал по дебелой веснушчатой морде, не жалея кулак, раз и мясистый нос картофелина хлюпнул кровью, а Прохор, даром что парень рослый, мясистый, пошатнулся на нетвердых ногах и, замахав руками, побежал спиной назад, упав уже за углом. «Это что здесь такое?» — послышался трубный бас, и на задний двор драконом влетел кондуктор 13, кондуктор, высшее унтер-офицерское звание на флоте Российской империи. Назимов, раздуваясь в восторженной служебной ярости, нарушая мах выскота идолища поганые, что вы о себе, якорь вам в жопы, не договорив, он подлетел к Ваньке, и, только зубы клацнули, да голова мотнулась, а потом снова, и снова, и в душу, кондуктор, прервал экзекуцию чей-то начальственный баритон, и, как бог из машины, на заднем дворе показался уже знакомый попаданцу капитан-лейтенант, не так давно принимавший у него экзамены, прекратить, что здесь происходит, слушаюсь, ваши. «Да Ванька это начал, Ванька», вытянувшись перед Алексеем Владимировичем, докладывает Кондрат, он, даром что сопляк, а задира первеющий, нахоленок, зубы чуть что показыват, вторит старый Илья Степанович уже перед комиссией, собранный наспех, в полчаса, замечание ему уже боюсь делать, того и гляди, в морду от такого сопляка, да на старости лет, схлопочу, да врет же он, врет, не выдержал Ванька, стоявшие до того на вытяжку. Они все врут, едва заметной отмашкой остановив кондуктора, скептически поинтересовался Алексей Владимирович, переглядываясь с офицерами, также, кажется, настроенными предвзято. Да, в горячке выпалил паренек, сразу не взлюбили меня, боятся, что на их место меня поставит. Лейтенант Сайманов на такое откровение поморщился, едва заметно дернув плечом, отрицательно качнул головой и более, кажется, не интересовался происходящим, заскучав. Мичман Белоусов, остановив Ваньку жестом руки, велел старому писарю продолжать. «Ну так, ваше благородие, сами видите, стоя перед судом на вытяжку, Илья Степанович едва заметно дернул подбородком в сторону ополченца, перед вами так-то пререкается, а уж с нами и вовсе не стесняется. Но я, начал было Ванька, но оправдательная его речь, достойная, быть может, самого Цицерона, прервалась коротким ударом в бок от стоящего позади матроса, и он захлебнулся болью. Илья Степанович же, вздохнув печально и недоумевающе, продолжил топить его, как бы даже сожалея о такой необходимости. Он, дескать, и рад бы, но сами, господа хорошие, ваше благородие, видите, так-то он, грамотный, спору нет, языки знает, и с циферками, шельма ловок. Вот только, ваше благородие, в писарском деле, как и в любом другом, тонкостей хватает, а уж при штабе когда, то и вовсе. Любого, хоть будь тот семижды семи пядей во лбу, учить нужно, а он снова вздохнул, и даже чуть-чуть ссутулился, будто бы опечаленный Ванькиной дерзостью. «Позвольте, ваше благородие», — попросился говорить немолодой Семен Варлаамович, и, получив позволение, подхватил знамя Ильи Степановича, старательно втаптывая попаданца в грязь. «Дерзкий он, ваше благородие», — осуждающий покачал головой старый писарь, и гордыни в нем на три смертных греха. «Да во всем одни подвохи видит, как будто нам, ваше благородие, делать больше нечего, как козни сопляку этому устроить. Мы», он приосанился и разгладил усы, «люди серьезные, и понимание имеем, когда шуточки шутковать, а когда шалишь. А он молодой еще и дурной, потому думает небось, что мы здесь, при главном штабе, гадки его при барской усадьбе, с которыми можно в бирюльки играть, девок щупать, да кулаками размахивать, молодчество свое утверждая». Ванька, слушая его и видя лица офицеров, настроенных, судя по всему, против него, никак не может собраться с мыслями. Здесь разом и неожиданность, и страх, и ноющие его почки, и мечущиеся в голове горячечные мысли о возможных последствиях этого суда, и о том, насколько этот суд законен. Впрочем, последнее не имеет никакого значения, потому что это Россия, а он, Ванька, раб. «В холодную», — брезгливо приказал Алексей Владимирович, собирая бумаги и вставая из-за стола. Шел вербальный посыл конвоира, подкреплен тычком приклада в многострадальную поясницу, и, а куда бы он, собственно, делся? «Пошел, ты туда», — сорвался он голосом, все еще не веря, что вот это вот. «Туды», — закивал конвоир, ухмыляясь, будто хорошей шутке, «ну, пошел». А не то сейчас как, он сделал движение ружьем с примкнутым штыком, и Ванька, осторожно ступив на хлипкую самодельную лестницу, начал спускаться вниз, на дно ямы. Осторожно наступая на шаткие ступеньки, он, не отрываясь, глядел вверх, все надеясь, что сейчас кто-то, кто имеет на это право, выйдет и скажет, сердито дергая ус, что, дескать, внял, щегол, вылазь, да смотри, в другой раз. Но никто так и не появился. И он продолжил спускаться вниз, в жаркую, темную, прокаленную солнцем духоту. Едва он ступил на дно ямы, лестницу тотчас дернули, вырывая из рук, и потянули наверх. Проводив взглядом вытаскиваемую лестницу, он застыл, видя, как она удаляется, и как сверху, усугубляя, положили решетку, собранную из толстых жердей, перевязанных сыромятной кожей. Оттянув и без того расстегнутый ворот рубахи, ощущая разом духоту и озноб, выдохнул прерывисто и зазирался, изучая свое узилище. В высоту зиндан метров как бы не пять, но уж четыре точно. И узкий для такой высоты, очень узкий, и душный. Снова оттянув ворот рубахи, Ванька постарался успокоиться, отогнать приступ внезапной клаустрофобии. Он не знал, как называется боязнь задохнуться, но вот оно самое, а еще паническая атака и еще много, наверное, всего. О холодных, зинданах, зуботычинах, шпицрутинах и прочей армейской повседневности он много, пусть даже не всегда по своему желанию, слышал. В армии Российской империи вещей такого рода предостаточно, ибо не зря император Николай, первый этого имени, Палкин, слышал. И старался не думать, не задумываться, убеждая сам себя, что уж он-то, человек гражданский, пусть даже холоп, и его это никогда, но нет, коснулось. Снова дернув ворот, он нагляделся, и, найдя яму достаточно сухой и чистой, присел, вытянув ноги и стараясь дышать не слишком часто. Захотелось пить, и сколько в этом психосоматики, а сколько жажды, бог весть. А еще он не знает, сколько вот так сидеть, и это может быть как до вечера, так и день, и два, и три, и совсем не факт, что в это время ему будут давать воду, пытая жаждой. Это, насколько он слышал, тоже практикуется. И закончится ли его наказание зинданом, или продолжится, он тоже не знает. В голове заскакали горячечные мысли, не задерживаясь надолго, о том, что он попал, и о том, что не в армии, ни в Российской империи ему очень не нравится. Настолько, что даже если потом будет и медаль за участие, и свобода. В рот я ебал эту карьеру, тихо, но очень выразительно сказал попаданец, который сейчас замечательно, как никогда, понял русских солдат, которые дезертируют из армии, убегая даже во время боевых действий даже, черт подери, к неприятелю. Бежали и бегут к горцам, к туркам, к персам куда угодно, лишь бы подальше от богом спасаемого отечества. Бегут потому что даже там, у неприятеля, в чужой стране, с чужой религией, законами и поканами, им видится судьба лучшая, чем на родине. Да и что им, если их, крепостных или государственных крестьян, которых разве что продать нельзя, заставляют защищать? Что их ли это отечество? За что им воевать, что защищать? Крепостное право, телесные наказания, право быть проданным, недоедать, а может быть, православие, насаждаемое сверху и поддерживаемое силой закона 14, в законодательстве Российской империи были десятки законов, принятых для защиты государственной религии. Влететь можно было легко, а нашему современнику, пусть даже он считает себя воцерковленным и православным, вообще на раз. В описываемое время это были и ссылки в монастыри под надзор, с заключением в келье или трудовым наказанием, сиречь рабством, и каторга с клеймением и рваными ноздрями, и содержание в сумасшедшем доме, и, конечно же, порка. И если понадобится, то и оружие. Удивительно даже, почему не бежит вся Россия 15, железный занавес появился не при большевиках, а при Иване Грозном, если не раньше. Выезд за границу без уважительных причин, посольство или торговля, не разрешался, а с точки зрения церкви до какого-то времени даже считался серьезным грехом. Просто для того, чтобы перемещаться по стране, даже в составе паломников, требовались документы, в противном случае человек считался бродягой. Так что бежали, и еще как бежали собственно, многие историки говорят, что Ермак присоединил Сибирь, то вот осваивали ее беглые крестьяне и староверы, по крайней мере, до начала второй половины 19 века. Ну и ссыльные, разумеется, все ее податное сословие, оставив здесь только лишь дворян, казаков, купцов и почетных граждан, да часть мещан, для которых это и есть отечество, не бегут, быть может, только потому, что с детства привыкли к такому положению вещей, считают их нормой и даже не знают, что может быть иначе, что иначе должно быть. Все эти мысли отчасти навеяны духотой, паникой, мыслями о будущем и отчасти тем, что думать, пусть даже о таком нехорошем, лучше, чем вспоминать о нехватке воздуха. Если отвлечься, то и духота, и паника, и клаустрофобия наваливаются разом, отчего кажется, что он вот-вот задохнется от удушья. «Мой негативный опыт, наверное, нельзя распространять на всех», — сказал попаданец, зачем-то проговорив это вслух, и ухмыляясь криво, настолько фальшиво прозвучали эти в общем-то правильные слова. Сказав, он ощутил, что рот сильно пересох, и замолчал, снова подернув ворот рубахи, и некоторое время потратил, наблюдая за многоножкой, медленно ползущий вверх по стене ямы. Ночь он провел почти без сна, мучаясь от жажды и нехватки воздуха, лишь изредка забываясь в каком-то обморочном, нехорошем забытье. Под утро стало прохладно, и даже, пожалуй, холодно, так что на стенах образовался конденсат. К этому времени Ванька, проснувшись, уже почти созрел до того, чтобы облизывать стены, и уже провел опыты, промокая их одеждой, и пытаясь затем выжать в рот. Но, увы, грязи во рту оказалось больше, чем воды, и он потом долго плевался. К полудню, когда солнце встало над самой ямой, деревянную решетку наверху с грохотом откинули, и в яму спустилась лестница. «Эй!» — окликнула его сверху усатая рожа часового, окутанная ореолом солнечного света, и приобретшая от того сходство со свирепым, старого нехорошего письма, иконописным ликом, «Живой вылазь давай, живее!» «Пить!» — сразу же попросил Ванька часового, еще током не выбравшись из ямы. «Ступай!» — пихнул его тот прикладом в сторону офицера с двумя матросами. «Счасть тебя! Хахе досыта напоют!» «Постойте!» — не своим голосом сказал попаданец, озираясь вокруг, видя строй матросов с палками и глядя, как его запястья обвязывают веревками, понимая с ужасом, что ему предстоит, это какое-то. На вот, в рот ему, прервав речь, сунули кусок деревяшки. «Прикуси, не то язык и шо откусишь». Он машинально закусил деревяшку, и тут же в голову стукнуло. «Ревизия. Вот что я на что-то наткнулся, и...» Ванька хотел было выплюнуть деревяшку, но за руки с силой потянули, распяв, а потом, немедля, потащили вперед, и его спину ожег удар, и все было забыто. Осталась только боль и строй, через который он шел под градом ударов. «Хватит», — прерывая слова стариков, Казимир Бенедиктович встал из стола, «ступайте, если не умеет ваш протеже вести себя прилично, а норовит кулаками размахивать, то место ему не в штабе, а на бастионах. Пусть там свое молодчество показывает, зуравам, а не своим же товарищам. Но ваше», — начал было Тихон Никитич, но осекся под взглядом офицера, и, разом одеревенев, выпрямился, вспомнив, что он все еще состоит на действительной службе. «Хотели ведь, как лучше», — пробормотал дядька Лукич, разом будто постарев на десяток лет, и вышел из кабинета, не оглядываться, сутулившийся и жалкий. Закрыв за ними дверь, лейтенант выбросил просителей из головы. Сколько их было, сколько будет. И право слово, смешно наблюдать за интригами нижних чинов, кои думают, что их проказ никто не замечает. Видит, все видит, просто смотрит до поры сквозь пальцы. Зато, если вдруг понадобится, то можно выложить список грехов и грешков, потребовав за то отслужить верой и правдой, и служит. И ох, как служит. Закурив трубку, он подошел к открытому окну и, присев на широкий, низкий подоконник, принялся бездумно разглядывать белоснежные облака, плывущие по синему небу. А оно и к лучшему, докурив, постановил офицер, выколачивая трубку во двор, побудет на виду неприятеля, а потом вернут его в штаб, и как шелковый будет. Глава 6. Стойкость перед лицом неприятеля. Этот, что ли, недовольно спросил у сопровождающих молодой еще, но усталый и весь какой-то потрепанный, пожеванный жизнью и службой невысокий офицер, брюзгливо сканируя Ваньку, стоящего перед ним на вытяжку, и забывшего, кажется, как дышать и моргать, энда. Сказано было так, что незалеченная толком спина разом болезненно заныла, а в голове, скрипя плохо смазанными шестеренками, скрежетнула очередная переоценка ценностей, и прежде всего, ценности его, Ваньки. «Я, говно в его глазах», с внутренней дрожью понял он, вытягиваясь еще сильней, и страх, поселившийся в душе крепостного, охватил его, как ледяным панцирем. «Сейчас он может, тьфу ты!» Поручик, отцепившись наконец глазами от его напуганного лица, совсем не фигурально сплюнул на землю, подкрепленнице. Развернувшись, он похромал по траншее, припадая на левую ногу, и, кажется, забыв об ополченце, озаботившись распоряжениями по военному хозяйству, отдаваемыми на ходу. «Шлеменко!» — рыкнул поручик, подзывая виноватого, и по уху его, только голова мотнулась, еще раз увижу, что гвозди, гвозди, Шлеменко, выделил он голосом, рокоча вовсе уж инфернально, тыча солдату железяки под носа нет, в нос и тычет, еще раз, не договорив, он похромал дальше, щедро раздавая оплеухи и зубточины, обрыкивая подчиненных натурально волком, и, наконец, отец-командир скрылся за дальним поворотом. Ванька же, снова начав дышать, не сразу пришел в себя. Нет, он и прежде не обольщался, но он все-таки был некой ценностью, имуществом, стоящим, с учетом его знания и выучки, побольше породистого скакуна или захудалой деревеньки с полудюжиной дворов. А сейчас он не то чтобы внезапно, но осознал, что в глазах военных его ценность ничтожна, потому что он, Ванька, не их имущество. Ценность же человеческой жизни. Право слово, смешно рассуждать о таком, зная, как легко господа офицеры разменивают жизни солдат на незначительное тактическое преимущество, на захват какого-нибудь моста или высоты, не дающих ничего, на красивую реляцию о жестоком бое и стойкости, в которой каждая строчка пропитана кровью. «Ура в штыки, братцы! Умрем же за царя! Этот, что ли?» — продублировал командира подошедший унтер, невысокий, но зверообразный мужик с кулаками не по фигуре и взглядом маньяка, дорвавшегося до сладкого. «Смотри у меня», — он приблизился к пареньку вплотную, обдав нечистым дыханием хищного зверя, «я шутить не люблю». Сказав это, он отстранился, ткнув Ваньку кулаком в скулу, и только голова мотнулась. «Так точно», — прошептал ополченец. «Да тьфу ты», — скривился, отворачиваясь, унтер, да то ли не отрывавший от него глаз, «сопля штатская, Сильвестр», — окликнул он какого-то немолодого, лет 30, солдата, возящегося неподалеку с какими-то плотницкими делами, «под сюды». «Да, Маркел Иваныч», — материализовался тот, источая преданности крепкий запах табака, с головой выдающий заядлого, страстного курильщика из тех, что могут, живя впроголодь, с прилипающим к позвоночнику животом, менять хлеб на табак. Вот, унтер небрежно кивнул на лакея, показав на зверообразной физиономии неожиданно богатую палитру эмоций, видал, пополнение. «Эко нас!» — крякнул солдат, озадаченно глядя на Ваньку. «Вот!» — протянул унтер, довольный реакцией, «теперь за него отвечаешь!» — внял, эхе-хе, сняв картуз, солдат почесал лысеющий затылок, не спеша отвечать, «дядькой, что ли, эхе-хе, Маркел Иваныч, Маркел Иваныч!» Шутить, вспыхнув порохом, мгновенно вызверился унтер, сунув солдату под нос кулак. «Я, стараясь не глядеть на сбитые костяшки кулака, искренне удивился тот, делая честные глаза, да не в жизнь, просто ну это, ладно», шевельнув усами, пробурчал унтер, смиряясь, «твоя взяла». Какие уж там взаимозачеты были у этих двух, попаданец не знал, но став, очевидно, разменной монетой, повлиять на это решение никак не мог. Напужился, поинтересовался солдату Ваньки, едва унтер отошел, о чем-то на ходу разговаривая с не то сопровождающими, не то конвоирами, доставившими ополченца на бастион. «Маркел Иваныч, он такой, зверь». Сказано это было с толикой нешуточной гордости, решительно непонятной попаданцу. «Этот да, могет», — покивал своим мыслям солдат. «Так а ты что встал на дороге, разъявился?» Спохватился он, отодвигая ополченца, уже получившего тычок в бок от мимохожего недовольного матроса, в сторонку, эки разъява. Отведя его в сторону, солдат достал трубку, кисет, и смерил паренька взглядом. «Небось нету тесвого?» Упадническим тоном поинтересовался он. «Ну было», едва заметно пожал плечами Ванька, этим пожатием и едва заметной мимикой объясняя и отсутствие табака, и, в общем, личного имущества у него, кроме обмундирования ополченца, нет. «Потому что потому, и если кем-то и кому-то положено, то не ему, сопли зеленой, спорить. Потому что морда, на которой аргументируют, она своя, а не казенная, и ее, морду, черт побери, жалко». «Энда жестя», — мрачно констатировал солдат, и, повозившись за пазухой, достал аккуратно нарезанные бумажки, затем не слишком щедро отсыпав подопечному духовитой махры, смешанной с какими-то степными травами. «Я, значит, Сильвестр Петрович буду», — наконец-то представился он, — «дядька твой, значит, Энда, Иван Ильич», — на всякий случай добавил лакей. «Да уж, Ильич», — хохотнул дядька, — «да отчество тебе еще». «Ладно», — еще раз усмехнувшись, солдат отмахнулся рукой невесть от чего, усевшись на земляной приступок и начиная набивать трубку, придавливая табак заскорузлым желтым пальцем. Ванька, недолго думая, свернул папироску и стал ждать. «Что, и огня нет?» — удивился Сильвестр Петрович. «Дела а?» Прикурив и сделав по несколько затяжек, помолчали, непроизвольно прикусывая губу и спохватываясь. Попаданец с тревогой вслушивается в разрывы бомб и посвист пуль, и, стараясь не слишком вертеть головой, осматривается. Вокруг, ну да, стройка как есть, стадия котлована, с поправкой на время и место, разумеется, но в общем и в целом очень похоже, и если бы не пушки, не составленные в пирамиды ружья, то не дать, не взять, какая-нибудь масштабная стройка, этакий Волга-Дон, и даже мундиры, истрепанные у большинства до полной нецензурности, не в силах исправить впечатление. Дядька, Сильвестр Петрович, невысокий, круглолицый, весь какой-то округлый и кажется, доброжелательный, производит двойственное впечатление. С одной стороны он, кажется, мужик невредный, а вот с другой, вся эта простота, улыбчивость и душевность, они настораживают. Сталкивался он уже с такими, улыбчивыми. «Захар», — окликнул дядька проходящего мимо солдата, «Захар, чего тебе?» Остановившись, не слишком дружелюбно отозвался тот, весь сутуленный и обвисший, и даже усы обвисшие, и это, несмотря на солдатскую выправку. «Да вот», кивок на Ваньку, «пополнение нам». «Иди ты», не поверил Захар, «этот, он же с ополчения, куды его такова, в пяхоту-то». «Да вот», дробно рассмеялся Сильвестр Петрович, «что есть». «Вот же ж», невесело засмеялся в ответ Захар, и, отойдя на несколько шагов, к низкому проему, ведущему не то в землянку, не то в капонир, крикнул: «Мужики, нам тут-то пополнение дали, вылазьте глядеть». Солдаты, сонные, ворча и переругиваясь, полезли из темной ямы на свет Божий, закуривая, общаясь, оглядывая бесцеремонно Ваньку, ругаясь на абстрактное начальство, и, кажется, процедура знакомства прошла более-менее удачно, или, по крайней мере, неплохо. К ополченцу солдаты отнеслись со снисходительным равнодушием матерых убийц, сходу определив его, очень невысокое, место в иерархии. Ваньшаа, окликая его, Захар тягуче, с подвывом, зевнул, выворачиваясь всем телом мало что не винтом. «Ваньша, под сюды!» «Агась!» — отозвался тот, поставив возле печурки тяжелые ведра с водой и поводя натруженными плечами, встряхивая руки, оттянувшиеся, кажется, мало что не до колен, сейчас. «Ваньша, еще раз, важничая!» — повторил солдат, отрываясь от шитья. «Ты все натаскал, Агась, разумеется, попаданец, с учетом образования, полученного в двух мирах и в обоих телах, мог бы говорить чисто, на зависть иному офицеру из провинциальных дворян, и, собственно, поэтому-то и не говорит, подделываясь, по возможности, под простонародный говор, во избежание. Тогда ступай в Митрохинское хозяйство, спросишь Елистрата Евсеича, унтера тамошнего. Чернявый такой мужчина, представительный, усы у Евы еще такие, роскошные прям. Руками он при этом изобразил что-то вроде руля детского велосипеда, и попаданец, озадачившись интересом, решил, что уж мимо такого не пройдет хотя бы заради посмотреть. С хлебом здесь плохо, зрелища однообразные, так что хоть такое, на памяти для обсудить. Так, так, кивает Ванька, зная уже по недолгому опыту, что Захару нужно подтверждение. Да ты не такой, поддразнил его, и это тоже в правилах игры. Солдат, а возьми веревку, да ступай туда. Елистрат Евсеич обещался с дровами помочь оказать, а мы ему, да тьфу ты, спохватился, сердясь, Захар, с размаху воткнув иголку в скомканное белье, не твоего ума дела, что мы ему, понял, агась, болванчиком покивал Ванька, а это если остановит кто, ну, с дровами, а хочешь до чужого добра так-то его насколько, я-то в морду могу ответ насунуть, но это ж не по чину, сами же говорили, ополченец, он же не солдат, и статус, значит, другой, пониже и пожиже, да это суну если кому, так сразу столько набежит, что сувать замаюсь, самому скорее насуют, а потом еще и сюда придут, с претензиями. Тьфу ты, задумчиво отозвался Захар, совсем даже не иллюзорно проиллюстрировав свои слова, вот жабяда, это да, это ты правильно, ладноть, с тобой пойду, постой пока хотя нет, за веревкой сходи пока, я мужикам скажу, что отлучаюсь, значит, ты, значит, малый, наблюдай за бывалыми солдатами, значит, на ходу поучает Захар попаданца, потому что ружьем кидаться и стрелять, это, конечно, хорошо, но солдатское ремесло, оно не токмо въитом. Слушая его с некоторой тоской, кивая и не забывая поддакивать, сохраняя при том самое заинтересованное выражение лица, Ванька старательно фильтрует слова, не вдруг и не сразу расшифровывая все эти шта и тому подобные штуки. Простонародный говор, по необходимости, он может включать не то чтобы на раз, но, в общем, без особых усилий. Другое дело, что до дикторов центрального телевидения, разговаривающих литературно правильным русским языком, еще целая эпоха, а язык он в каждой местности свой, и порой ох как отличается, иногда и переспрашивать приходится. Здесь, на четвертом бастионе, ему не то чтобы мед, но, не считая обстрелов, в общем, и не сильно хуже, чем при штабе. С провиантом сильно похуже, это да еще с водой, с дровами и, зато хорошо с бомбами, хотя и говорят, что сейчас затишье и чуть ли не курорт, а еще, из-за проблем с водой и дровами, хорошо с холерой. Но зато коллектив он не то чтобы сильно лучше, но он, Ванька, здесь не опасный прецедент и потенциальный претендент на чье-то место, а мальчишка, сопляк. Отношение, конечно, далеко от уважительного, но и гнобления особого нет, по крайней мере, не больше, а скорее и поменьше, чем его деревенским годкам от взрослых мужиков. Этакая дедовщина, хотя и обидная иногда, но зато и снисходительная, с учетом возраста, сопливости и невеликих подростковых кондиций, так что, в общем, терпимо. Если бы не его благородие и благо, господин поручик, пользуясь затишьем, на бастионе появляется нечасто, занимаясь в городе хозяйственными вопросами, то бишь коротая время за игрой в карты, выпивкой и волочением за барышнями. За минувшую неделю Ванька уже выучил, кто здесь есть кто, с именами, привычками, ну и, разумеется, с соседями. Были проверки на пацана, с поправкой на время и место, попытки прогнуть его под себя от соседей, с великим лаем отраженные дедами. И такого рода проверки, если он правильно понимает, будут постоянно, потому что, мать его, коллектив, да еще и мужской, замкнутый со всеми вытекающими. И благо, что содомия в армии, или вернее, в их полку 16, гомосексуализм в армии Российской империи, а Европе отдельно, явление частое. В высших кругах Российской империи гомосексуализм не считался большим грехом, скорее пикантной забавой. А оттуда, сверху, эта забава пробралась в пажеский корпус, училище правоведения, кадетские корпуса и далее вниз. Часто бывало так, что если командир полка, дивизии, батальона, роты имел гомосексуальные пристрастия, то голубелая часть. В гвардии, к примеру, это было особенно заметно, не в чести. По возвращению Захар принялся кашеварить, пытаясь из погрызенной жучками крупы, солонины третьей свежести, кусочка прогорклого сала и разного рода приправ, то бишь степных трав, пахнущих хоть сколько-нибудь духовито, соорудить на обед нечто приемлемое. Лакей крутится рядом, не столько даже помогая, сколько обмахивая ЧСВ солдата, гоняющего его без особого повода, а просто потому, что может. «Это что?» — лязгнул голосом поручик Житков, вынырнув из-за угла и едва не сбив замешкавшегося Ваньку. «Виноват!» — вскочил, не понимая вины, Захар, и ополченец, отставая на секунду, продублировал. «Виноват!» — зная уже по опыту, что солдат ты, или лакей, а всегда, виноват, даже если вины и нет никакой, и что лучше не спорить. Потом, да потом можно не то чтобы оспорить, но перекрутить на обстоятельства и не губи, батюшка-барин, душеньку мою грешную, с обязательным валянием в ногах. Но для этого момент нужно понимать и ловить, а не это вам все. Знаю, что виноват, жестко усмехнулся Житков, взглядом выдергивая откуда-то унтера и адресуя вопрос уже ему. Так значит, на хозяйстве оставлен солдат, по ранению, бодро отрапортовал тот. Это ладно, кивнул поручик, явно сдерживая себя, а этот-то что, тоже ранен, какого? Не сдерживая себя, он выругался, комкая от ярости слова и багровея лицом. Так ополченец, ваш брать, не понял посыла унтер, одним коротким взглядом обещая попаданцу муки мученические и весь диапазон челюстно-лицевой хирургии в ближайшем будущем, куда его, сырой совсем, в караул, согласно устава, его никак, а остальное учим, ваш брать, учим. Он выразительно потер кулак, покосившись на Ваньку, и тот, уловив посыл, выразительно закивал, моментально синхронизировавшись с закивавшим же Захаром. «Пока вот», — подвякнул солдат, — «по хозяйству, я, ваше благородие, из госпиталя пораньше в родную часть, значится, и вот, хлопочу, а дрова принесть, или там воду, эт, доктора говорят, нельзя пока, кишки все наружу вылезут, вот ёныита». Натужившись лицом, Захар вспомнил выданное недавно попаданцем: круглое таскать, квадратное катать. Крутанув головой, Левицкий усмехнулся, понемножечку, кажется, отходя. «Ладно», — протянул он, — «необученный ополченец тот еще подарочек, понимаю». Унтер закивал со скорбным видом, и, раз уж его благородие в настроении, вставил свои 5 копеек. «Новобранцы то гоняют сколько, а это», — он махнул рукой и добавил, — «да и некому его гонять, ваш брате некогда». «Вона», — Маркел Иваныч мотанул головой в сторону низкого проема, из которого пахло сырой землей, порохом и опасностью, «все, почитай, спину в галереях рвут, супротив французских минеров, значит, в галереях», — голос Левицкого стал ниже на 2 тона разом, опустившись куда-то инфразвук, своим звучанием дробя попаданцу коленки. «Так что же он, сукин сын, начальственный палец тычется мало не в глаз ополченца, не в галереях, восклицательные и вопросительные знаки, в караул нельзя согласно устава, воевать не обученные почему?» Сложная матерная конструкция, обернутая морскими термина, вознеслась над бастионом, и все длилось, длилось и длилось. «Виноват», — с отчаянным видом вставил унтер, едва Сергей Александрович заглох и начал пояснять. «Негодящий он к таким работам, ваше благородие. Уж мы и так, и этак минуточку в галерее, и прямо подучая его бьет, так пужается. По морде его, так он, паскуда, если там же, под землей, а не на свету Божиим, снова в подучую». Ванька закивал отчаянно: «Да, да, так оно и есть. Черт его знает, может, было что-то в голове раньше, а может, появилось после сидения в Зинадоне, в ожидании приговора». Но клаустрофобия у него оказалась совершенно отчаянная, невозможная. Впрочем, в минных галереях, душных, высотой не больше метра, постоянно обваливающих, клаустрофобию может приобрести и совершенно здоровый дотоле человек, но повезло Ваньке. Левицкий еще раз крутанул головой, не говоря ни слова. Над бастионом, Кажется, нависло молчание, нарушавшееся только начавшимся обстрелом. Одно из ядер упало сверху, метрах в пяти от них, и закрутилось, дымя искрящимся фитилем. Попаданец, просмотревший, наверное, сотни фильмов о войне, знал, как действовать в таких случаях, и, упав плашмя, заполз за укрытие, прикрыв голову руками. Он не видел, как Захар, разом сорвавшись с места, обжигая руки, погасил фитиль, а потом, для верности, закатил ядро в яму от греха. Не видел он, и как поручик, дернувшийся было в сторону, тут же, озлившись невесть на что, дернул за ворот и, сделал несколько шагов к ополченцу, вставил носок сапога ему в бок. «Сукин сын!» – прошипел его благородие. «Встать! Встать! Кому я говорю?» – восклицательные и вопросительные знаки. Ваньку подбросило, и лицо поручика оказалось перед его, и немигающие глаза его благородия уставились, гипнотизируя, в его. «Трус?» – спросил Левицкий, и сам же ответил, припечатывая, «Трус, будем лечить, унтер», — окликнул он Маркела Иваныча. «Я», — истово протянул тот, материализуясь перед командиром этого, взмах рукой в сторону ополченца, на бруствер, «будем лечить, от трусости». «Ну», — рявкает поручик, и Захар, в лице которого, кажется, не осталось ничего человеческого, упирает Ваньке штык под подбородок. «Я», — попытался было сказать попаданец, не зная толком даже, что говорить, но штык проткнул кожу и... Ванька скосил глаза, глядя, как по лезвию течет кровь. «Его кровь! Наверх!» — скомандовал поручик, и ополченец, подпираемый, подталкиваемый двумя штыками, полез на бруствер. В голове никаких мыслей, а только страх, страх. И, наконец, он встал наверху, видя сверху и четвертый бастион, и близкие, слишком близкие французские укрепления, и солдат с матросами, и... Пуля сбила картуз. Потом, чуть погодя... Продырявило полу серого мундира, потом французы перестали стрелять. 17, автор не нагнетает, подобное наказание широко, согласно воспоминаниям современников, в том числе и офицеров, применялось и в ПМВ, а в описываемое время отношение к солдатам было намного более жестким, а скорее даже, жестоким. Правда, Ванька осознал это сильно потом, а пока он стоял, и стоял, и потом ему разрешили сойти, подобрав картуз, попаданец. Прежде чем надеть его на голову, некоторое время смотрел на отверстие, пробитое пулей аккурат у жестяной ополченческой крестообразной кокарды, на которой было выбито «За веру и царя! Давай, сукин сын!» — пыхтит сзади солдат, подпихивая рукояткой кирки. «Что же ты за зверь, улитка така? Прости, Господи!» Ванька же, согнувшись, скукожившись так, чтобы не задевать, по возможности, земляных стен галереи, не касаться головой осыпающегося потолка, на четвереньках ползет вперед, задыхаясь разом от ужаса и нехватки воздуха. К горлу то и дело подкатывает едкий ком, и сердце, кажется, колотится там же, в горле. Разум генерирует такое, что лучше вообще не прибегать к его услугам, а просто вот ползти вперед. Потому что или так, или бруствер. Его благородие обещался сделать из ополченца настоящего солдата, или... И Ванька хорошо знает... что или господин поручик непременно исполнит. Он, господин поручик, такой, человек слова, настоящий русский офицер, сукин сын. Ага, выдавливает из себя попаданец, проползая через узкий, грубой рубки, деревянный короб, скрепляющий развилку. Еще чуть-чуть, еще, давай сюда. Чьи-то руки вырывают у него бурдюк с водой, не видно ни черта, потому как ну какое там освещение, если и дышать-то воздуха нет. Ложися, и попаданец, вытянувшись в струнку, приникает к земле, и отчасти по нему, больно наступая коленом на спину, проползает вперед конвоир, он же, смена. «Давай назад», слышит он желанное, и, «Да погоди ты, чертушка, короб с землей кто потащит на вот веревку и тяни давай, назад, назад, к свету, к воздуху, к жизни». Выбравшись из темного, затхлого проема, он дышит и дышит и дышит и сильно не сразу начинает реагировать на действительность, слыша усталые, натужные шуточки солдат, выбравшихся на свет Божий после адовых саперных работ. Штабс 18, штабс, здесь штабс-капитан Александр Васильевич Мельников, руководивший саперными и земляными работами на 4-м бастионе. В офицерской среде он получил прозвище «Оберкрот». «Наш грит, что в три раза больше успеваем копать, чем французы», — хрипло говорит один из солдат, набивая табаком видавшую виды искусанную и изжеванную трубку. «Все они, как один измученные, да нельзя грязные, и настолько от этой измученности и грязи одинаковые, что Ванька, не вросший еще толком в подразделение, отличить их, да еще и вот так вот, сходу, не в состоянии, да и сейчас ему на все плевать, а то, отзывается второй с натужным весельем, лягушатники, они же неженки, как мы, они ни в жизнь не смогут, спужаются, Захар вот, Захар, ась, не сразу отозвался тот, возясь у грубо слепленной печки, стоящий прямо на улице под неказистым навесом, с обедом, чего тебе, Савва, помнишь, вы с Егором и Мишкой Зыряновым на французскую галерею наткнулись, а как же, отложив невесть где раздобытую морковку, Захар смачно высморкался в горсть, обтер руку о штаны и продолжил готовку, забудешь такое, Егора опосля и отпели, так вот и сам чудом каким жив остался, до сих не знаю, ну так что, просторные у французиков галереи? Поинтересовался Савва. У-у, оживился кошевар, богато живут. В галереях чуть не в полный рост выпрямиться можно, и короба деревянные, да подпорки чуть не каждом шагу. Не то, что у нас, они, французы, свои жизни жалеют. Небось, как мы из шеи не полезут, пардону запросит, с оттенком смиренной гордости сказал кто-то из солдат. С тем, что не полезут, согласились единодушно, потребовав подтверждения и у ополченца, который поддакнул, плохо понимая, чего от него, собственно, хотят. Отойдя немного, он начал отматывать с колен, локтей и запястья куски мешковины, с которой только и можно передвигаться под землей, не стираясь в мясо. Присягу понимам, краем уха улавливает Ванька разговор все о том же, о подземной войне, французах, галереях и собственной судьбе, и все это, с оттенком той жертвенности и смирения, при котором выбора, собственно, и нет. Прерывая разговор, приглушенно ахнула, тряхнув землю. «Ах ты ж боже ж мой!» — привстал Захар, никак не Кушинскую галерею французы подорвали. «Ах ты ж у меня кум там!» После подрыва, как это обычно и бывает, затеялась перестрелка, и понять, избыточная ли это инициатива нижних чинов, озлившихся на гибель товарищей, или французы в самом деле решили сделать вылазку, решительно невозможно. Не будучи человеком военным, разобраться в этом кажущемся хаосе с орудийной и ружейной стрельбой, минной войной, малопонятной суетой матросов и солдат, ежеминутно занятых какими-то делами, попаданец пока не смог. Наверное, это и есть то самое, о чем толковал Захар, говоря, что ружьем кидать и стрелять, это только часть солдатской науки. «Ах вы ж сукины дети, вот уже я вам!» — орет один из солдат наверху бруствера, стреляя в кого-то, а вернее всего, в божий свет, как в копеечку, попал, братцы, как есть попал, видали, восклицательные и вопросительные знаки, небось передумали в наступление идти, нажав на спусковой крючок, хрипло вторит ему другой, не хотится им под наши пули из-за укреплений высовываться, так-то, а ты чего, вызверился на Ваньку набежавший солдат из чужого подразделения, начавший было карабкаться наверх, но решивший сперва разобраться с ополченцем, чего не наверху, чего не стрелишь, я тебя сейчас, он замахнулся было, но Захар, тот самый, который несколько дней назад, не задумываясь, кровавил свой штыка горло попаданца, перехватил его руку, не замай мальца, резко сказал солдат, не вишь, что ли ополченец, сопля необученная, ему ружье дашь, так он им сам себе подстрелит, а потом еще и поломает, да тьфу ты, вырвав руку чужой солдат, смерил Ваньку презрительным взглядом и вскарабкался наверх. Стрельбу, впрочем, вскоре остановили офицеры унтера, щедро, как картечью при наступлении противника, поливавшие всех руганью, не жалеющие зуботычный оплюх. И ругань, и затрещины солдаты восприняли как должное, прекратив наконец стрельбу и принявшись гомонить в разнобой, возбужденные после перестрелки. Если послушать их, то каждый подстрелил не по одному мусю, которые, если слушать их же, в атаку на бастион так и не пошли, и ухитрились ли они подстрелить при таком раскладе хоть кого-то, большой вопрос. Ванька сформировал на этот счет свое, крайне скептическое мнение, которое, однако, предпочел оставить при себе. В расчистке галереи принял участие и ополченец, благо, в подземелье его все-таки в этот раз загонять не стали загонять. «Эх, дубинушка, ухнем!» — хрипит в ухо незнакомый солдат, и Ванька вместе со всеми тянет за канат, привязанный к салазкам с землей, напрягаясь всем телом, а больше всего, как и должно, ногами и спиной, отзывающийся иногда очень нехорошо, что, увы, стало уже привычно. «Эх, родимая, и земля пересыпается на носилки, а потом, бегом, бегом оттаскивается в сторону, куда-то к брустверу. «Эй, малый, эй!» Он не сразу понимает, что окликают его. «Давай за водой, живо, одна нога здесь». К обеду начали вытягивать тела погибших солдат. Ванька старался не глядеть на них, на их лица, страшные в своем мученичестве, искаженные, посинелые, с окровавленными ртами, которыми те, быть может, грызли завалившую их землю, пытаясь вдохнуть. По всем видно, что умирали они, страшно. Послали за священником, а пока, кое-как умывшись, уселись обедать, и было очень стыдно перед самим собой за то, что, несмотря на весь этот страх, на мертвецов, некоторых из которых он знал лично, аппетит не пропал. Есть, а вернее, жрать ему хочется почти постоянно, и сейчас он, как никогда, жалеет об отобранных сухарях и изюме, которые были бы ох как кстати. Жалеет как бы не больше, чем о погибших, которых толком и не успел узнать. После, на отпевании, он машинально крестился, подпевал молитве и бубнил, не вдумываясь в знакомые слова, лишь прислушиваясь с тоской к урчащему брюху, зовущего его в ретирадное место, на вдумчиво посидеть и подумать. Но уйти сейчас, это в общем, не стоит, и лучше бы крепиться, потому что полковой батюшка, он в зубы, конечно, не двинет, но промолчит, не заметив воспитательной унтерской зуботычина, а после еще и епитимией какой сверху припечатает, для исправления грешника, разумеется, к вящей пользе его, Ванькиной, души. У него, у священника, все как-то очень ловко выходит, когда и зуботычины, и муштра, и бруствер, и сухарный понос из-за воровства интендантов, и все, что делает армейское начальство, все солдатской душе на пользу, да все с цитатами, с отсылками, да с молитвою. И попробуй, оспорь. Ванька, к слову, оспорить мог бы. Он и здесь, в холопской своей жизни, читывал не только азбуку и Вольтера, но и Евангелие, и в 21 веке, благодаря воцерковленной матушке, а потом и подростковому бунту против родительского диктата, знал о православии церкви много больше, чем хотелось бы. Несуразицу в речах полкового батюшки, самую грубую и постыдную притянутость за уши, он видит постоянно, то и дело ловя себя на мысли, что мог бы, без сомнения, с куда как большим успехом выполнять роль полкового священника, даже оставаясь в казенных рамках. Хотя, по его мнению, христианство и вот это вот все. Впрочем, язык он держит за зубами. Учен. Поправлять, показывать сомнения, нет уж, результат-то, черт подери, известен, и это тот случай, когда предположение не нуждается в доказательствах. Сукин сын против веры православной идешь, восклицательные и вопросительные знаки, варится тебе, грешнику, за такое в котле, и черти каленым железом язык твой будут прижигать. А пока, в ожидании суда Божьего, ждет тебя суд человеческий, и, на, клеймо тебе, Иуде, на лоб, да ноздри рваные, да на каторгу, ну или заточение вечное, да исправление, в стенах монастырских, что, при здравом размышлении, еще хуже. С каторги хотя бы сбежать можно, да и живут там какие ни есть, а люди, в монастырях же, отцы святые, шустрее давай, без нужды торопит напарник, покуривая, пока Ванька набрасывает землю на деревянные носилки, выглядящие так убого, что аж слезы от такого КПД наворачиваются, от КПД и от собственного участия во всем этом. Такие или очень похожие он видел на старых фотографиях времен великих строек, пятилеток и прочих свершений, где перековывающиеся зэк радостно улыбались, таская кадаврического вида деревянные тачки и носилки. Так что, памятуя о технологических возможностях большой, но отсталой империи, помалкивает. Если уж десятилетия спустя не потянули более технологичные девайсы, то есть ли толк воздух сотрясать?